Глава 17. Что происходило у подножия Килиманджаро в продолжении 8 месяцев этого памятного года? Страна Вамасаи лежит в восточной части Центральной Африки, между Занзибарским берегом и областью Великих озер, из которых Виктория Ньянца и Танганьика являются настоящими внутренними морями. Отрывочные сведения об этой стране сообщили посетивший ее англичанин Джонсон, граф Текели и немец доктор Мейер. Горная страна эта подвластна султану Бали-Бали. Ее население состоит из 30-40 тысяч негров. В 3 градусах к югу от экватора высится горная цепь Килиманджаро, вздымающая отдельные свои вершины, между ними Кибо, на высоту 5700 метров. К югу, северу и западу от этого горного массива лежат плодородные равнины Вамасаи, простирающиеся через область Мозамбика до озера Виктория-Ньянца. Неподалеку от первых склонов Килиманджаро находится Кисонго, обычная резиденция султана. Эта столица, по правде говоря, похожа просто на большую деревню. Население ее очень даровитое и сообразительное. Под железным игом султана Бали-Бали трудятся и свободные, и рабы. Султан справедливо славит одним из выдающихся вождей Центральной Африки, которым до сих пор удается избежать английского влияния, или вернее, английского господства. В начале января в селение Кисонго прибыли председатель Барбикен и капитан Николь, которых сопровождали всего лишь 10 отлично обученных и преданных рабочих. Об их отъезде из Соединенных Штатов знали только миссис Эвенджелина Скорбит и Мастон. Они отправились из Нью-Йорка на корабле, шедшем к мысу Доброй Надежды, и пересели там на другой корабль, который доставил их в порт Занзибар на острове того же названия. Оттуда тайно зафрахтованное судно переправило их в порт Момбаса на африканском берегу по ту сторону пролива. В этом порту их уже ожидал отряд воинов, высланный султаном. Сделав около 100 миль мучительно трудного пути по местности, то прегражденной лесами и трясинами, то изрезанной руслами высохших рек, они достигли, наконец, резиденции султана. Ознакомившись с вычислениями Мастона, Барбикен через одного шведского исследователя, несколько лет прожившего в этой части Африки, тотчас вошел в деловые отношения с Бали-Бали. Со времени знаменитого путешествия на Луну, отголоски которого дошли и до этой отдаленной страны, султан был горячим поклонником Барбикена и теперь сразу вступил в дружбу с предприимчивым Янки. Не раскрывая своей цели, Импи Барбикен легко добился от повелителя Вамасаи разрешения произвести необходимые работы у южного подножия Килиманджаро. За изрядную сумму 300 тысяч долларов Бали-Бали обязался предоставить и нужных рабочих, кроме того, он дал Барбикену право делать с Килиманджаро все, что угодно. Барбикен мог распоряжаться Килиманджаро по своему произволу, мог срыть все горы, если бы ему захотелось, и унести их с собой, если бы достало силы. Подписав ряд солидных договоров, которые султан считал для себя выгодными, арктическая промышленная компания вступила во владение этими африканскими горами, как раньше она стала собственницей арктических земель. Барбикен и его друг встретили в Кисонго самый радушный прием. Два знаменитых путешественника, смело пустившихся в межпланетное пространство, чтобы достичь Луны, внушали султану восхищение, казались ему чуть ли не богами. К тому же Бали-Бали ужасно нравилось, что эти люди собираются производить в его государстве такие таинственные работы. И за себя, и за своих подданных, обязанных работать у американцев, он обещал хранить полное молчание. Ни один из негров под страхом самых мучительных наказаний не смел даже на день уйти из мастерских. Вот почему работы были окружены такой тайной, что даже самым ловким сыщикам Америки и Европы не удалось проведать о них. Если эта тайна и была под конец обнаружена, то, во-первых, из-за того, что султан ослабил строгости по окончании работ, а во-вторых, из-за того, что предатели и болтуны всюду найдутся, даже среди негров. Тут занзибарский консул Ричард Траст и пронюхал о том, что творилось у гор Килиманджаро. Но тогда, 13 сентября, нечего было надеяться помешать Барбикену. Было уже слишком поздно. Но почему же работы Барбикена и компании происходили в Вамасае? Барбикен выбрал это место прежде всего потому, что ввиду своего расположения в малоисследованной части Африки и своей отдаленности от мест, обычно посещаемых путешественниками, оно было удобно для выполнения этого замысла. Кроме того, горы Килиманджаро по своему расположению и по плотности породы удовлетворяли всем требованиям его предприятия. И, наконец, здесь имелись необходимые ископаемые, а условия добычи были очень благоприятны. За несколько месяцев до своего отъезда из Нью-Йорка председатель Барбикен как раз узнал от упомянутого шведского путешественника, что у подножья горной цепи Килиманджаро железо и каменный уголь встречаются в изобилии на самой поверхности земли. Незачем было ни пробивать шахты, ни определять залегание угольных пластов в глубине земли. Угля и железа там было бы даже больше, чем требовалось по расчетам, только нагнись и поднимай. Поблизости от горы имелись богатейшие залежи селитры и железного колчедана, необходимого для производства мели меланита. Председатель Барбикен и капитан Николь, как уже говорилось, привезли с собою только десяток опытных рабочих. Зато на них вполне можно было положиться. Эти рабочие должны были руководить 10 000 негров, предоставленных в их распоряжение султаном Бали-Бали. Им-то и выпало на долю изготовить чудовищную пушку и не менее чудовищный снаряд. Через 2 недели после приезда Барбикена и его товарища в Вамасае у южного подножия Килиманджаро были выстроены 3 обширных помещения, одно для отливки пушки, другое для отливки снаряда и третье для производства мели меланита. Прежде всего, как председатель Барбикен решил задачу отливки орудия столь громадных размеров? Это сейчас будет объяснено, и тогда станет ясно, что последняя надежда на спасение, которая держалась на сомнении в возможности соорудить такую пушку, исчезла для обитателей земного шара. Действительно, отлить орудие по объему в 1 000 000 раз превосходящее 27-сантиметровую французскую пушку – дело, превышающее человеческие силы. Значительные трудности представляют собой даже сооружение 42-сантиметровых пушек при снарядах 780 килограммов с затратой 274 килограммов пороха на заряд. Но Барбикен и Николь и не собирались сооружать такую пушку. Им не нужна была ни пушка, ни мортира. Они намеревались просто пробуравить в толще Килиманджаро галерею своего рода шахту. Такая шахта, такой огромный тоннель, разумеется, с успехом мог заменить металлическое орудие, гигантскую колумбиаду, соорудить которую было бы очень трудно и дорого, так как для предотвращения всякой возможности взрыва пришлось бы придать стенкам ствола невероятную толщину. Барбикен и компания с самого начала предполагали выполнить свой проект именно таким образом. А если в записной книжке Мастена упоминалась пушка, то лишь потому, что за основу вычислений было принято 27-сантиметровое орудие. Место выбрали на высоте 100 футов по южному склону хребта, у подножия которого лежала бескрайняя равнина. Здесь ничто не могло препятствовать полету снаряда, когда он вырвется из ствола, просверленного в толще Килиманджаро. Долбить тоннель надо было, соблюдая чрезвычайную точность, а работа требовала тяжкого труда. Но Барбикен сумел быстро изготовить сверла, представлявшие собой довольно простой инструмент. Они приводились в действие сжатым воздухом, для производства которого применялась сила мощных горных водопадов.